Глава вторая. Красавчик. Где-то капала вода. Вполне возможно, что капала она и рядом, но дотянуться взглядом до источника звука, терзающего барабанные перепонки, красавчик не мог. Капля за каплей, как стук метронома, отсчитывали последние минуты его недолгой жизни. Собственно, отчего же недолгой? Кому-то и 20 лет хватило за глаза и за уши. А он, несмотря ни на что, тридцатник справил почти год назад. Выходит, кто-то решил, что ему достаточно. Там на воле все решает на выбор. Слепой случай, Бог, судьба, провидение. Здесь нет ни того, ни другого. Зона – вот кто решает все. Именно кто, потому что назвать ее что, язык не поворачивался. Если до сих пор зона щадила, то лишь для того, чтобы ударить больнее. Красавчик поморщился от боли в спине. Удовольствие еще то лежать на голой земле, подложив под голову тяжелый рюкзак. Нет, он не отказал бы себе в удовольствии полежать и на голой земле. И не только без рюкзака под головой, но и без рюкзака вообще. Да что там мелочиться, и голым, в крайнем случае. Без оружия, денег, без добычи. Но живым, мать твою. Только не здесь, а в паре метров отсюда. Зона решила, что хватит ему топтать землю. Она, стерва, отмерила срок. Сколько там осталось? Красавчик задрал голову и посмотрел наверх. День, два, максимум еще 3 дня отмерила ему зона. Много давала, еще больше обещала, а отняла все, что имел, как иная баба. Сталкер мстительно усмехнулся в угоду своим мыслям. Вслух ничего говорить не стал. «Не дождется, стерва». Удержался от шумных обвинений вовсе не потому, что не хотелось впервые за 2 суток отвести душу. Еще как хотелось. Нервы они, брат, не железные, тоже отпущенный предел имеют. Но если продолжить рассуждать на данную тему, то неизбежно наступает момент, когда хочется наплевать на то, что диктует здравый смысл. Постаралась зона. Уж мышеловку подсунула на славу, просторную. Впору 10 людей разместиться, и еще место останется для 1 кровососа. Но небольшого, так, средних размеров. Никто и никогда не проводил экспериментов, поступает ли в мышеловку воздух снаружи. Вполне возможно, что и поступает. Тогда ему предстоит смерть не от удушья. Ему предстоит умереть, постепенно сходя с ума от голода и жажды. Те, кого спасли, знать этого не могли, а те, кто подох, кто ж их разберет? От мышеловки он сдох или от чего иного? Мертвяк, он и есть мертвяк, обстоятельно не расскажет. А мышеловка что? Сделала дело и лопнула, как мыльный пузырь. Именно на мыльный пузырь мышеловка больше всего и походила. Большой мыльный пузырь, в центре которого скорчилось в позе зародыша человеческое существо, еще сохраняющее способность мыслить. Тончайшая, в радужных разводах полусфера над землей и такая же под землей. Уж у красавчика была возможность в этом убедиться. Одно дело верить рассказам очевидцев, и совсем другое удостовериться на собственном опыте. Печальном, мать твою. Красавчик на силу сдержал глубокий вздох. Побережем кислород, разделать ничего не оставалось. Самое неприятное заключалось в том, что достаточно было коснуться радужной оболочки, чтобы мыльный пузырь лопнул, и следа не останется. Но коснуться, черт возьми, с другой стороны, и не имело значения кому, хоть слепой собаке, хоть кровососу, хоть крысе, и это бесило больше всего. Любую из тварей в изобилии заселивших зону красавчик встретил бы как избавителя. Пусть после возникнет новая проблема, любая, тогда и будет решаться. 3 полных магазина для АКМ, 2 гранат, уж сумеет как-нибудь отблагодарить за помощь. Однако зона как вымерла. Не выли собаки, не скреблись крысы, не говоря уже о человекоподобных. Тишина, лишь изредка нарушаемая стуком капель о каменный пол. Мелькнула была шальная мысль о том, что зона действительно вымерла, и после последнего выброса не более чем пустыня и последняя ее жертва он, скорчилась в центре мышеловки. Мысль угасла, задавленная на корню. Главное — сохранять спокойствие. Если весь отпущенный воздух имелся лишь внутри мыльного пузыря, то его как раз хватит на одну бесконтрольную вспышку. Наступало утро. Здесь, в сарае, со временем вросшем в землю по самые окна, свет проникал в дыры, давно лишенные стекол. В тусклом свете наступающего дня оболочка мыльного пузыря празднично переливалась. Ни разрезать ножом, ни пробить пулей, ни сжечь огнем. Хрупкая с одной стороны и прочнее титанового сплава с другой. Сон не шел, и красавчик сел на землю, тупо уставившись перед собой. Какой придурок додумался назвать эту аномалию мышеловкой? Причем здесь мыши? Очевиднее было бы назвать вещь своим именем. Красавчик назвал бы ее мыльным пузырем. Кто надул тебя, совершенное орудие пытки, так и не узнать. А так хотелось обругать хоть кого-нибудь напоследок. Мышеловка – аномалия редкая, если не сказать редчайшая. Надуться может где угодно. Вот теперь надулась как раз под ним. Вполне подходящий конец для него, любителя редкостей. Вторая такая редкость – шар Хеопса. Мирно покоилась на дне контейнера. И даже сейчас, за шаг до смерти, эта мысль доставила красавчику радость. «Не существует, говорите?» «Может быть, и не существует для всех, кроме него». Вот так и встретились две редкости – мышеловка и шар Хеопса. Тот, кто впоследствии обыскал бы его труп, был бы приятно удивлен. Был бы, но красавчик не привык делиться. Сюрприз с гранатой – достойный подарок для того, кто придет слишком поздно. Шар Хеопса уцелеет, скорее всего. А может и сдетонировать, чем зона не шутит. Да так, что воспоминания могут остаться не только от самой зоны, но и от всего земного шарика. Красавчик вздохнул, забыв на секунду о том, что собирался экономить воздух. Оставалось в сотый раз вспоминать, как все начиналось. Серый лес, покрытый слоем пепла, остался далеко позади. Огонь проявил избирательность, сжег листья, но не тронул ни ветвей, ни стволов. Так и тянулись вдоль просеки голые деревья, прежде бывшие березами. Вместо листьев уродливая слипшаяся труха отвечала редким порывам ветра. Красавчик вздохнул полной грудью и поправил рюкзак, чтобы не так давил плечо. Причин для особой радости не было, но два дня, прошедшие относительно спокойно, вселяли, если не уверенность, то, по крайней мере, настраивали на рабочий лад. Слепая собака, следовавшая за ним по пятам от самого агропрома, наконец отстала. Красавчик несколько раз хотел ее пристрелить, но всякий раз останавливался. В сыром воздухе звук выстрела разнесется далеко, а привлекать к себе нездоровое внимание не хотелось. И патроны следовало беречь. То, что за два дня не было сделано ни единого выстрела, еще не являлось залогом того, что оставшийся путь пройдет в таком же режиме. Одна неприятная стычка, и будешь счастлив, если останутся патроны хотя бы к пистолету. Красавчик не собирался сворачивать в деревню с соответствующим общей атмосфере зоны названием «Чернушки». Свободная от аномалий, она с первых дней служила для вольных сталкеров своего рода перевалочным пунктом. Для тех, кто задержался, да и поиздержался в дороге. Патронов у него хватало, а встречаться с кем-нибудь из знакомых, тратить время на бесконечные разговоры о смысле жизни – это атрибуты другого мира. Без бутылки водки смысл жизни не отыщется. А где одна бутылка, там и вторая, так и сутки улетят в никуда. Кроме того, на взгляд красавчика такие посиделки в зоне расслабляли. Каждая ходка, как глубокое погружение, требует предельной собранности. Еще у кордона, при пересечении контрольной полосы, ограниченной колючей проволокой, точнее сразу после нее, на красавчика накатывало. С чем можно было сравнить это чувство? С воздействием, оказываемым легкими наркотиками, сравнивать не хотелось. С точки зрения красавчика, они расслабляли или наоборот, возбуждали без меры, если дело касалось всякого рода веществ. До тяжелых, типа Герыча, руки не дошли, а может, помешал внутренний барьер, к который возникал каждый раз при необходимости втыкать иглу в собственное тело. На нем и так, на этом теле, мест живых не осталось. Вообще он рос бедовым ребенком, и отец с малолетства пытался направить его неукротимую энергию в мирное русло. По решению отца им стал бокс. Как показали дальнейшие события, мирным это русло называлось с трудом, однако за определенный сдвиг в мировоззрении красавчик был ему благодарен. Боксу или отцу? Да, пожалуй, всем сразу. В 14 лет на городских соревнованиях за первенство среди юношей красавчику сломали нос. Травма явилась не основным украшением, а скорее дополнением к уже имеющимся. Еще лет в 10, проверяя на прочность строительные леса, подготовленные для ремонта дома, он сорвался. Железные прутья, торчавшие из отслужившего свой срок куска арматуры, запросто могли снести полчерепа. Однако красавчику повезло, слегка задело лоб. Зажимая рукой рваную рану, чтобы меньше пачкать кровью недавно купленные штаны, он побежал домой. Швы накладывал настоящий мясник в районном травмпункте. С тех пор остался шрам, пересекающий левую половину лба. Он тянулся над бровью и заканчивался у глаза, чуть подтягивая вверх внешний край. Малознакомые люди не раз вменяли ему в вину иронично поднятую бровь. Таких замечаний стало на порядок меньше вскоре после того, как выяснилось, что бокс не только придает уверенность в своих силах, но и имеет еще одну особенность. Когда в опасных ситуациях от обиды начисто сносило крышу, именно боксерские навыки становились залогом того, что и без крыши тренированное тело справится с защитой собственного достоинства. Иными словами, от обиды красавчик поначалу впадал в некую прострацию. Вдруг оказывалось, что между тем, как темнело в глазах и наступало прояснение, лежал целый промежуток времени. Приходя в себя после приступа, красавчик с удовлетворением отмечал, что у ног его лежат поверженные противники, размазывая по щекам кровавые сопли, в то время как он не получил ни царапины. С тех пор прошло много лет, вспышки ярости остались в прошлом, с крышей удалось подружиться, и потом с годами находилось все меньше желающих упрекать его в ироническом отношении к действительности. Пересечение границы, за которой лежала зона, можно было сравнить с отходняком после наркоза, в какой-то мере. Однажды красавчику удаляли аппендицит, и память сохранила то состояние. Нет, не эйфории, а момент кратковременного просветления и внезапного осознания смысла жизни. Так или иначе, красавчик в деревню не свернул. Ему не хотелось растерять раньше времени чувство внутренней сосредоточенности. Он одиночка. Кто-то предпочитает ходить в зону с напарником, кто-то с группой. Как в сексе. У каждого свои предпочтения. Чтобы избежать встречи со сталкерами, красавчик миновал поворот на деревню, прошел бывшими огородами и спустился в канаву. Во время весенних паводков по дну расщелины струилась вода. Сейчас в разгар лета русло пересохло. С каждым годом подмытые водой стены рушились. Канава расширялась, грозя превратиться в полноценный овраг. Красные от глины стены выступали выветренными пластами. Не так давно порода обрушилась, и по крепким еще выступам, как по ступеням, выбраться наверх не составляло труда. Красавчик долго шел по старой проселочной дороге. Она настолько заросла травой, что ничем не отличалась от обычной лесной тропы. По обеим сторонам тянулись полосы лесозаготовок. Бывшие пни проросли толстыми стволами, торчавшими в разные стороны, как иглы у морского ежа. Свалки неизбежных отходов производства, так называемый никандит, скрыл от любопытных глаз буйно разросшийся ядовитый мох. Так и перемежались вздувшиеся ковры с получившими вторую жизнь пнями. Зрелище совершенно отличное от обычных земных пейзажей. Красавчик вздохнул с облегчением, когда уродливый лес сменился обычным. Во всяком случае, что-то внутри, взведенное до предела, медленно отпустило сжатую пружину. Проселочная дорога не делала различий между тем лесом и этим. Она упрямо тянулась вперед. Красавчику с ней было не по пути. Он свернул направо. От редколесья брали начало бывшие колхозные поля. Сторонясь открытых мест, сталкер держался ближе к деревьям. Неглубокий овраг, покрытый рыжей жесткой травой, заставил красавчика остановиться на краю. Он придирчивым взглядом окинул открывшуюся местность и не нашел ничего лучшего, как спуститься в заболоченную низину, давно потерявшего русло ручья. Обычный поход за артефактами не принес желаемого результата. В контейнере сиротливо покоилась пара кошачьих глаз, металлических кругов, в центре которого плавала неудерживаемая ничем капля воды, да безразмерные кольца неизвестного сплава, сужающиеся и расширяющиеся по желанию заказчика. Ничего выдающегося. Все вместе тянет сотни на три баксов. И незачем было ради подобной чепухи в зону ходить. Больше потратил на экипировку. Мысленно кляня себя за то, что продолжает идти в сторону Припяти, а не повернул на Янтарь, красавчик долго шел вдоль обрыва, стараясь держаться нависших над низиной кустарников. Любые аномалии, включая изнанку, были заметнее на фоне растительности, пусть даже такой чахлой, чем на голой земле. Там и для комариной плеши раздолье, так и стремится разгуляться на свободе, выжимая все соки из израненной земли, как стакан из теста, приготовленного для пельменей. Вот на этой приятной мысли о том, что непременно заставит кого-нибудь наделать себе домашних пельменей, красавчик и остановился как вкопанный, глядя на то, что открылось ему после того, как он обогнул невысокий холм. С первого взгляда сталкеру показалось, что это зрелище ничего приятного не сулит. Тоже показалось и со второго. Осторожно ступая, чтобы шорох листвы или треск сбитых ветром сучьев раньше времени не известили о его присутствии, красавчик затаился за невысоким кустарником. Камуфляж сливался с грязно-зеленой листвой, и сталкеру хотелось верить, что его неосмотрительный выход в полный рост остался незамеченным. Слева, насколько хватало глаз, до самого горизонта тянулась выжженная, изуродованная последним выбросом земля. И с этим все более или менее было ясно. С другой стороны, у подножья невысокого холма, ощетинившегося скальными выступами, лежала мертвая деревня. Исхоженная вдоль и поперек, она предстала в новом обличье. Пару десятков разрушенных домов, включая и хозяйственные постройки, получила в безраздельное господство аномалия, в просторечии ласково именуемое «снежок». В воздухе кружили мириады сверкающих блесток. Промерзшие насквозь деревенские срубы покрывал матово блестевший иней. Длинная, наводящая на мысль о холодном оружии, с уцелевших крыш свисало нечто, отдаленно напоминающее сосульки. Острые, они почти касались земли. Черные провалы окон, давно лишившихся стекол, дышали холодом. Прямо за белым покосившимся забором навеки застыл остов сенокосилки со сверкающими лезвиями. Тревожную тишину чужой зимы, вторгшейся в лето, нарушал звук далеких шагов. Все было предельно ясно. Однако красавчик не спешил убирать в рюкзак армейский бинокль. В лицо пахнуло морозным воздухом. Звук шагов, единственный в царившем безмолвии, то приближался, то удалялся. Значит, хозяин аномалии находится где-то поблизости. У кого еще из живых, да и неживых тварей, достанет способности разгуливать по промороженной насквозь деревне? Четыре трупа. Сколько их пряталось за домами, так и осталось неизвестным. Но этих красавчик хорошо разглядел. Вернее, то, что от них осталось. Жалкие останки, покрытые хрустким одеялом инея. По всей видимости, аномалия застала сталкеров врасплох. Сидели себе парни у костра, сон одолел, а проснуться так и не смогли. Трое так и не поднялись с земли, а один боролся за свою жизнь до конца. В прямом смысле, половина ноги в ботинке, как остаток разрушенного памятника, врос в белую землю. Тело, лишенное ног и головы, с выставленной вперед шеей, где еще виднелись белые мумифицированные ткани, повисло на заборе как убедительный знак того, что хозяин шутить не любит. Близился вечер. Сплошная белая облачность, за которой не угадывалось солнце, посерела. Красавчик сжимал в руках бинокль, пытаясь правильно оценить все «за» и «против». Самым разумным решением ему виделась дорога назад, и святое правило сталкеров не возвращаться той же дорогой, что пришел, следовало засунуть подальше. В таком случае на всей ходке следовало поставить жирный крест. Неделя, и зона опять позовет, потому что есть собственные принципы, от которых красавчик не отступал никогда. Каждая очередная ходка должна приносить доход, а надрываться за жратву и пойло – это удел глухарей всех мастей. Стоило только начать, как скатишься на самое дно. И вот тогда от всех многочисленных ценностей, включая и бабло, останется великий и могучий общесталкерский кодекс. Не бросать в зоне раненых к тому же относилось. К детсадовским играм для взрослых мужиков. Если так хочется разложить все по полочкам, то к каждому правилу должно прилагаться исключение. Да, не бросать раненых, но лишь легко раненых, способных передвигаться самостоятельно, и так далее. В зоне есть только одно правило – остаться в живых, и работает оно безотказно, если послать нахрен все остальные. Дорога вперед являла собой чистой воды дилемму, однозначно смертельно опасную и с одной, и с другой стороны. Все естество красавчика протестовало против долгого броска по открытому участку, испещренному следами аномалий. Да черт с ними, с аномалиями! Уж разобрался бы как-нибудь, с чувством, с толком, с расстановкой. Но одинокая фигура, блуждающая в полях, отличная мишень для всех, кому вздумается поразвлечься, включая мертвяков, не разучившихся пользоваться оружием. А где вы найдете зомби, добровольно расставшихся с тем же автоматом? То, что вбито в голову намертво, умирает последним. Другое дело, что не у всех появляется желание пострелять, но ведь появляется. И списывать со счетов внезапный приступ агрессии нельзя. Не следует забывать о славных представителях группировки «Патриот», обожающих вести с безопасного расстояния отстрел всего, что движется. Вот тот лесок, что маячит на горизонте, просто подарок для блюстителей чистоты человеческой расы в зоне. Что вы говорите, вон тот с дыркой в голове был простым сталкером? Ой, извините, погорячились. Все равно мутант, если не внешне, то во всяком случае внутри. А лечение? Оперативное, естественно. Пуля в лоб и почувствовали? Дышать стало легче. Но это все цветочки. В мертвой деревне, особенно и не скрываясь, топтался хозяин аномалии. Одна из разновидностей полтергейста. Существо беспощадное и к тому же наделенное зачатками разума. А отмерено ему ровно столько, чтобы, заметив добычу, тотчас устремиться следом за ней. Криогенный выхлоп убивает все живое. Вот только кто ответит на вопрос, на каком расстоянии? Те, кто навеки упокоился в мертвой зоне, наверняка знали ответ. Если пораскинуть мозгами, а до наступления сумерек время еще есть, то можно вспомнить о замечательных качествах обычного полтергейста, впадающего в другую крайность – огонь. Его выдох может убить на расстоянии в 10-15 метров. Выдохнет огненной струей. Живым огнем, может, и не достанет. А вот от высокой температуры кожа на открытых участках начнет лопаться, как на печеном яблоке. Если хозяин снежка при направленном потоке покрывает примерно такое же расстояние, то действовать предстоит крайне осмотрительно. Красавчик и не заметил, как сделал выбор. И дорогу назад, и забег на длинную дистанцию с препятствиями он отверг сразу. Оставалось одно. Воспользовавшись наступающими сумерками, пройти по краю аномалий между снежком и вон той комариной плешью, настоящей иллюстрацией к пособию для начинающего сталкера. Имелась и такая брошюрка, в свое время широко обсуждаемая в узких кругах. Известностью тоненькая книжка была обязана перлам типа «Полтергейст. Аномалия, характеризующаяся свободно висящим положением тела», то есть когда ноги не имеют под собой опоры. Особенно если учесть тот факт, что целому ряду полтергейстов не только с ногами, но и с телом совершенно не повезло. Однако смех смехом, а как бы он ни стал последним. Хруп-хруп. Нестрашный знакомый звук ползет из детства, постепенно оставляя позади и первый снег, и мандарины, и праздничное шампанское. Надвигается, впивается в кожу острыми шипами действительности, проникает в кровь, постепенно растворяясь в адреналине. Хруп-хруп. Стремительно угасал небосвод. Если серые сумерки еще дают надежду на спасение, то ночь ее отнимет. Каких-нибудь полчаса спустя решение будет принято независимо от желания. Здесь в кустах предстоит встретить рассвет. А уж как пройдет ночь, решит зона. И полтергейст. Хруп-хруп-хруп. Красавчик упаковал в рюкзак бинокль, проверил, легко ли вынимается запасной магазин, снял автомат с предохранителя. Нет, он был далек от мысли применять оружие. Что оно против криогенной твари? Разве что поцарапает. Сюда бы огнемет, тогда поговорили бы. Если и не на равных, то по крайней мере по душам. Автомат дарил обманчивую уверенность в том, что лезет сталкер по доброй воле в дерьмо не с пустыми руками. В наступивших сумерках светлым пятном проступала обреченная деревня. Между покосившимся забором и оврагом лежала узкая окольная тропа. То, что она не была покрыта иголками инея, вселяло надежду на то, что здесь у Снежка проходила граница. Сжав в руках автомат, готовый в любой момент огрызнуться огнем, красавчик двинулся вперед. Он выбирал место, куда можно поставить ногу, краем глаза отмечая то, что мертвая деревня пока не спешит оказывать ему гостеприимного приема. Потянулось медленное время, когда секунда перерождается в минуту, а минута в час. А уж от часа до вечности рукой подать. Оставалось надеяться на то, что тебе не предстоит принять эту вечность руками, промороженными до кости. Хруп, хруп. Красавчику показалось, что звуки шагов стали отдаляться. Он подавил в себе острое желание наплевать на все и броситься вперед, невзирая на неожиданности, что наверняка готовит ему тропа за поворотом. Адреналин гнал кровь по жилам. Он не просил, требовал решительных действий. Красавчик осторожно переступил через ствол поваленного дерева, густо поросшего сизым мхом. Забор приближался. Пахнуло чужим холодом. Не тем холодом зимнего утра, когда под лучами солнца тает первый снег, а хорошим, не выше градусов 20 морозцем, от которого мгновенно немеют пальцы и стынут уши. Кожаные перчатки без пальцев предательски скрипнули, когда красавчик сжал руку, проверяя подвижность. Металл обжигал, кожа прилипала к магазину. Не осталось времени, чтобы отогреть руки дыханием. Темной тенью, скользя вдоль забора, красавчик старался лишний раз не вертеть головой. От любого движения щеки обжигало морозом. Скоро поворот откроет то, что пока скрыто от глаз. Тогда можно будет рвануть напролом, не опасаясь вляпаться в еще большее дерьмо. Сердце ровно билось о ребра, пережидая вынужденное безделье. Рано. Еще немного. Еще. Хрусткие шаги стихли, и установилась тишина. И тогда красавчик всерьез поверил в то, что его отчаянная вылазка осталась незамеченной для хозяина аномалии. А зря. Сталкер оглянулся перед тем, как перейти на стремительный бег. Он и побежал. Зрелище только что увиденного стоп-кадром застыло перед глазами. Метрах в 20-25 за белой проломленной изгородью стоял хозяин. Огромное человекоподобное существо с гипертрофированными мышцами, лишенными кожного покрова. Тонкий налет инея не скрывал подробностей, в прямом смысле леденящих душу. Наоборот, будто истончившаяся до прозрачности кожа покрывала вспухшие сухожилия и мышцы. Черепная коробка блестела, отражая неизвестный источник света. Глазные яблоки треснули, как битое стекло, выпустив навеки застывшую желтыми нитями линзу. Красавчик по инерции пробежал еще, прежде чем стало ясно, что путь к спасению отрезан. Прямо перед ним, перегораживая тропу, протянуло щупальце к самому забору комариная плешь. Голова, как всегда, в смертельно опасных ситуациях стала ясной. Пока сталкер поворачивался, чтобы встретиться с хозяином лицом к лицу, нет ничего хуже смерти, выстрелившей в спину. Успел оценить то, что на этот раз вляпался по самое «не могу». Нечего было и думать о том, чтобы подойти вплотную к забору. Если здесь в каждую долю секунды температура стремительно падала, то там, скорее всего, криогенная температура в минус 150 показалась бы оттепелью в солнечный день. Быть может, пройдет какое-то время, прежде чем некроз дойдет до кости. Однако выбраться оттуда, не оставив хозяину на память о себе что-нибудь ценное, мечта несбыточная. О комариной плеше вообще думать не хотелось. Плешь она везде плешь, и чирикнуть не успеешь. С разворота красавчик надавил на спусковой крючок. Длинная очередь сухим треском потревожила мертвую зону. Палец плохо слушался, но пули нашли свою цель. Черные дыры дымились на груди хозяина аномалии. Он застыл метрах в 20. Требовательно склонив голову, таращил на сталкера разбитые стекла глазных яблок. Коротко и резко взвыло окружающее пространство, с оглушающим треском ломая промороженный забор, из мертвой деревни потянулось в сторону тропы облако ледяной крупы. Завертелось в воздухе, словно занятое поиском ускользающей жертвы, и стремительно рвануло в сторону комариной плеши. Красавчик почти успел закрыть рукавом глаза. Ледяные иглы впивались в лицо и не таяли. Капли крови, выступив из многочисленных порезов, застыли мгновенно. Сталкер коснулся лица, избавляясь от игл. Изо рта клубами валил пар. Кожа потеряла чувствительность, и красавчик не чувствовал боли. Хуже всего от холода глаза заволокло туманом. Он истово заморгал, пытаясь восстановить зрение. Левая рука намертво прилипла к магазину, и оторвать ее можно было только с кожей. Не спуская глаз с хозяина, приближающегося так же неумолимо, как день и ночь, красавчик выпустил еще одну очередь. На этот раз прицельно в голову. Толку от нее было столько же, сколько от попадания в грудь. Пули рикошетом скользнули по черепу, оставив едва заметные полосы. Красавчик и не надеялся на то, что черепная коробка разлетится на куски, но все же результат мог бы быть более обнадеживающим. Теперь их с полтергейстом разделяли от силы метров 10-15. Опережая хозяина, по тропе стелилась особенно заметная в наступающей темноте серебристая дорожка. О том, что будет, когда она коснется его берцев, красавчик старался не думать. Сталкер непроизвольно шагнул в сторону комариной плеши, спасаясь от смертоносной дорожки. Он старался дышать через раз. Немыслимо холодный воздух наждаком обжигал горло. «Чего ты ждешь?» Он добавил непечатное ругательство, удивляясь, что губы еще слушаются. Хозяин поплыл левее, наслаждаясь видом жертвы, угодившей в западню. Блестели трещины глаз. Словно в угоду человеку потянулись в стороны круговые мышцы рта, обнажая крупные, отстоящие друг от друга белоснежные зубы. Автомат сухо щелкнул, возвещая о том, что в магазине кончились патроны. «Тварь!» Красавчик, с трудом оставляя на металле куски кожи, вырвал пустой магазин. «Будет тебе удовольствие, говнюк!» С этой злорадной мыслью он кубарем скатился в канаву. Вернее, свалился, как промерзший насквозь мешок с костями. Он молил зону о том, чтобы сюда комариная плешь не дотянулась. Если ж чудо не случится, то уж лучше сразу хлопнет, чем... Поднявшись на одно колено, негнущимися руками сталкер попытался достать гранату. Он не выпускал из виду хозяина, надвигавшегося неотвратимо, как снежная лавина. Для красавчика так и осталось загадкой, как он умудрился не попасть в гравий-концентрат, когда бежал по тропе. Метрах в 7 от него аномалия перебиралась через канаву и вдавалась в тропу. С ровными краями, вырезанный словно ножом кусок торта, чудовищная сила впечатала в почву пласт земли. А вот хозяину снежка не повезло. Остервенелый вой резанул по ушам. Отчетливо слышалось, как туда, в звуки, которые человеческое горло издавать не может, вплелся тонкий на грани восприятия жалобный визг. Полтергейста развернуло. Он застыл в воздухе, повернувшись к красавчику боком. Правая сторона с безвольно опущенной рукой, перетянутой белыми змеями сухожилий, осталась неизменной. Долгую секунду, пока хозяин поворачивался, красавчик ждал, не в силах поверить в удачу. Хозяин завис у края плеши. Всю левую половину срезало начисто. Заиндивелые, сплющенные в тонкую бумагу куски плоти, таяли в гравий-концентрате. Полтергейст еще пытался двинуться вперед, но тело потеряло способность парить в воздухе. Тяжело навалившись на единственную ногу, хозяин подался вперед. Колено подогнулось, и он стал медленно падать на бок. Облако шипящего пара укрыло его с головой. Из тумана стремительно высунулась рука. С сухим треском лопались жилы. Пальцы с желтыми когтями в последний раз загребли промерзшую насквозь землю. Как нечто, живущее отдельно от тела, рука передвинулась вперед, дернулась в последний раз и затихла. Холод отступал. Красавчик еще некоторое время просидел в канаве, дожидаясь, пока на тропе растает иней. Потом выбрался на дорогу. От полтергейста не осталось ничего. Стараясь обойти то место, где недавно лежала рука хозяина, сталкер думал о том, что сегодня разрушился один из мифов зоны. Считалось, что все твари, являющиеся ее порождением, чуют аномалии априори. Как говорится, свояк свояка видит издалека. И заманить ту же слепую собаку в вакуумную яму, например, задача нереальная. Наверняка с зачатками разума у полтергейста был перебор, и, как всегда в таких случаях, если где-то приобретаешь, то ровно столько же и убывает в другом месте. Зона наградила хозяина проблесками разума, а хваленное звериное чутье отняла. Не стоит отрицать очевидного, красавчик рад был бы принимать такие подарки хоть каждый день. Мертвая деревня по-прежнему хранила белый саван. Разросшуюся до колоссальных размеров комариную плешь сталкер обошел по полю, старательно обозначив ее границы пущенными вперед камнями. Лицо нестерпимо жгло, когда он привалился спиной к дереву. Глоток коньяка из фляги, припасенный как раз для такого случая, немного успокоил. На левой руке краснели пятна и вызывали легкое беспокойство. Однако пара глотков коньяка сделала доброе дело и его отпустила. Позже он наложил на руку повязку, смоченную в растворе антисептика, чтобы предотвратить возможное заражение. Ему долго не спалось. Он надеялся на то, что все худшее позади, и дальше будет полегче. Дурак. Дальше было еще хуже. Красавчик очнулся от зыбкого полусна. Радужные разводы на мыльном пузыре затеяли игру со светом. Есть не хотелось. Сталкер достал из рюкзака маленькую частицу большого мира, мобильный телефон. Попробовал проделать то же, что и вчера, но экран остался черным. Он мог бы поклясться, что заряжен мобильник на 100%. Обычно после выхода с зоны его неделю не приходилось заряжать. Работал и работал, как зверь. Для чего он носил его с собой? На этот вопрос он предпочитал не отвечать. Все, что было в рюкзаке, и то, что на нем, и оружие, и костюм – все принадлежало Зоне. И лишь вот это, то, что грелось в руке, уставившись на него черным оком мертвого экрана, осколок большого мира. Только так можно было себе объяснить, что не затерялся ты на просторах чужого мира, давно живущего по своим законам, отличным от земных. Удалось ли Нике расслышать все, что он хотел сказать? Оставалось надеяться на то, что она уяснила тот последний аргумент, призванный сыграть решающую роль в убеждении глухаря. Деньги, долг, понятие о сталкерской чести, и так ясно, что ни на что подобное глухарь не купится. Приплетет сюда гремучую змею, за которой ходил аж за росток, а по поводу предложенных денег вообще рассмеется. И Дальга, твою мать. Однако последний довод засунет ему смех назад в глотку. Пойдет, глухарь, никуда не денется. Главное оставалось главным. Хитрая Зона, расщедрившаяся на такой подарок, как телефонный звонок, могла бы быть последовательной до конца. А могла и не быть. Если Ника расслышала все, что он сказал, глухарю будет не отвертеться. Счет идет на дни, и теперь все решает время.